Глава четвертая. Изучать сезону всегда было опасной и неблагодарной затеей. Особенно, когда ты молодой, синоним «наивный», ученый-аспирант. Во все времена аспиранты представляли собой расходный материал. Особенно в таком влиятельном институте, как НИИТК. НИИТК – научно-исследовательский институт техногенных катастроф. Им поручали самую грязную работу, их отправляли в опасные и гиблые места без должной подготовки. Без двух минут доцентам платили копеечную зарплату, могли уволить по пустяковому поводу с формулировкой «неблагонадежен». Через это проходили многие выпускники, которые доучились до конца и рискнули принять нищету и унижение. В итоге большинство из них исчезали в большом, огромном мире за пределами НИИТК, исследовательского института по изучению техногенных катастроф, так и ничего не добившись. Оставались лишь стойкие и толстокожие фанатики, которые не боялись низких зарплат, тяжелого труда и жестких условий в агрессивной среде. И только единицы сумели закрепиться в вертикали родного вуза, обросли связями, грантами, кошерной властью. Как правило, они достойные, а наиболее предприимчивые и приспособленные студенты. Как и в любом учебном заведении, пышным цветом процветало кумовство и взяточничество. И в этом научно-исследовательском центре с иностранным капиталом и квалифицированными кадрами по изучению последствий Чернобыльской трагедии. Никто и не скрывал, что секретный институт стал площадкой для отмывания огромных сумм серых денег. И все бы ничего, но бюрократический аппарат института по-настоящему препятствовал вести исследовательскую деятельность молодым аргам. По этой причине в свое время уехал из страны в Европу Владимир Петюшин. Кушать хотелось всем, в том числе и подающему надежды перспективному химику. Но больше всего Петюшин мечтал развить свой потенциал на практике. Молодой специалист жаждал славы великого открывателя. С первого дня стажировки в НИИТК он познавал удивительный мир Чернобыльской зоны. Юноша запоем читал труды первых исследователей закрытой территории Цукермана и Овального, изучал скрупулезно образцы фауны и флоры, добытые сотрудниками института. Но не получилось. Его знания по неорганической химии оказались невостребованными, а попытка защитить кандидатскую диссертацию закончилась провалом. В итоге Петюшин разочаровался в заведении с громким названием «Исследовательский институт». Он бросил учебу, уехал в Европу покорять новые горизонты. Собственно, за границей и начались его мытарства, которые и привели того в Чернобыльскую зону отчуждения. И теперь он трудился в Красном лесу, выполняя типично рутинную работу обычного лаборанта, считай будущего кандидата наук. Собирал образцы почв, расставлял метеорологические приборы, измерял давление, радиацию, составлял карту осадков и текущего состояния погоды. Затем эти данные классифицировались, систематизировались, на основании сведений составлялись графики, диаграммы и прочая фигня. И потом полученные данные выкидывались в общую сеть, оповещая аборигенов о текущем состоянии небесной канцелярии, включая аномальные завихрения и вспышки. Не бесплатно, за это им платили отдельно. Куда там до настоящего исследования? А когда-то в детстве он с упоением смотрел фильмы о Диком Западе, о пиратах и документальные передачи о затерянных землях вроде Атлантиды. Мечтал стать маститым ученым, светилом мирового уровня. Вместо заслуженной славы его ждала рутина и работодатель в виде Tesla Corporation, частной корпорации, что за повседневную банальщину платила хорошие деньги. Конечно, помимо неблагодарного рабства в полях, Вова Петюшин выполнял кучу других обязанностей. В лаборатории, где находилась база компании, он проводил химический анализ сырья из зоны. Сырьем работники лаборатории называли находки аборигенов, которые тащили к ним в научный комплекс. После проведенного скрупулезного анализа артефактов, самые ценные экземпляры отбирались и упаковывались. Раз в месяц прилетал вертолет за грузом. Вот такая работа. Относительно безопасная, но все же это было не совсем то, чего хотел Владимир. Эх, жизнь. Вова зло пнул воткнутый в рыхлую землю датчик измерения влажности от бессилия изменить что-либо в привычном уже укладе. Его думы прервал резкий порыв ветра, что швырнул в лицо клубы мелкого песка и листьев. Петюшин прикрыл глаза и отвернулся. В очередной раз ученый удивился прозорливости начальника охраны лаборатории, заставившего его надеть респиратор. Так бы наглотался всякого дерьма. По приезде придется затем фильтр сменить, наверняка забился мусором. Вихревой столб пополз дальше по долине. Вова взглянул на часы. День близился к завершению. И тут на плечо кто-то положил руку. От неожиданности аспирант вздрогнул. Конечно, он знал, кто это. Кречет. Крутой спецназовец, в прошлом возглавлявший отряд охраны лаборатории. «Пит, пора заканчивать. Вижу, что сегодня будет трындец», – сказал хмурый Кречет, бывший долговец, а ныне начальник безопасности Тесла. Он по старой привычке называл Петюшина не по фамилии, а ёмким прозвищем. Несмотря на невысокий рост, безопасник выглядел внушительно из-за широких плеч и подогнанного по размерам защитного костюма «Панцирь-М». Сверху торс венчал разгруз с гранатами, запасными магазинами и портативной рацией. Дополнял солидности Кречету новейший российский пулемет РПК-400. Пулемет на базе перспективного автомата АК-400. Калибр 5,45 на 39. Питание – барабанный магазин на 95 патронов. «Да тут без датчиков, понятно, Кречет. Вон, смотри, какие завихрения на востоке», – показал ветерану пальцем в небо Пит с планшетом в руках. «Вот-вот, и я тебе про это. Собирай манатки, док, пора в дорогу. А я сообщу ребятам, чтобы прислали конвой». «Окей, Кречет». И правда. В небесной канцелярии царила революция. Тучи громоздились друг на дружку, курчавые и кроваво-коричневые. Нечасто увидишь такое в вечном хмуром и темном небе. Приборы, включая и БПЛА, выдавали максимумы по всем показателям. Подобные характеристики в этой местности, кажется, были 25 лет назад. Тогда разразился жуткий ураган, что разнес сотни крыш в деревнях и обесточил полдесятка поселков. Сегодня их черед. Правда, погодные условия в зоне, особенно поближе к центру, разительно отличались от остальной части средней полосы Украины и Беларуси. Владимир Петюшин взял с металлического ящика пульт управления беспилотником и отдал команду на возвращение аппарата обратно. После чего принялся методично и споро сворачивать полевой лагерь. Мысли его снова вернулись к истокам работы на корпорацию. Подтянув европейские языки, Петюшин чисто случайно наткнулся на вакансию. Tesla Corporation набирала сотрудников для офисной работы на территории Украины. Высокая стабильная зарплата, премиальные, отличные бытовые условия, как тут не согласиться? Поначалу Вова отказался от предложения тогда никому неизвестной компании. Слишком непонятной казалась работа. Но все же польстился на неплохой гонорар в 5000 евро. Такие деньги не платили и европейцам. Молодой химик подозревал, что крутой оклад – это типичная обманка, и есть и другие подводные камни. То, с какой легкостью его взяли на работу, вызывало подозрение. Возможно, его взяли на работу, потому что он являлся единственным русским из всех претендентов на должность химика. Без славянской ментальности находить общие контакты с местными аборигенами считалось плохой идеей для развития успешного бизнеса. Работа ему нравилась. Вначале он работал в просторном офисе на окраине Киева. Но спустя месяц после многочисленных тренингов за ними прилетел вертолет, который отправился прямиком в ЧЗО. И не на окраину, а в наиболее опасную часть зоны. Вскоре Петюшин оказался в Красном лесу и стал работать на компанию Tesla Corporation. Там же он подписал контракт на 3 года со значительным увеличением зарплаты и кучу бумаг о конфиденциальности деятельности фирмы. Как это ни парадоксально звучало, поначалу неизвестная фирма сумела разбогатеть на научных открытиях, непосредственно связанных с зоной отчуждения. Начиналось все прозаично. Кто-то из сталкеров обнаружил жидкость, что скапливалась в пологих долинах в областях с повышенным фоном. По консистенции она напоминала обычную воду с такими же характеристиками, слегка вязкую по природе и сине-прозрачного типа. Скажете, ну что здесь особенного? Пока эту же воду не проверили на физические качества. И представьте, найденная жидкость обладала удивительными свойствами, каких не наблюдалось нигде на Земле. Сперва находку не восприняли всерьез, посчитав ее малоперспективной. Запасы воды были ничтожны, а сталкеров всецело интересовали артефакты. Какой дебил полезет в гущу аномалий собирать росу? В самой зоне тогда еще шла война между группировками за передел влияния. Однако о свойствах жидкости, получившей название «тяжелая вода», напечатали в российском научно-популярном журнале. Тяжелая вода – heavy water. Оксид дейтерия D2O. По сравнению с обычной, имеет значительно лучшие ядерно-физические свойства. Она почти не поглощает тепловых нейтронов, поэтому является прекрасным замедлителем. Применение тяжелой воды в качестве замедлителя позволяет использовать в виде топлива природный уран. Уменьшается первоначальная загрузка топлива и ежегодное его потребление. Стоимость тяжелой воды очень высока. Есть также сверхтяжелая вода, где особенностью является наличие атомов трития. Вдобавок вышли скупые публикации в блогах. Знакомая ситуация, не так ли? Возможно, статья из журнала и вовсе исчезла бы с радаров информационного пространства, если бы научными изысканиями не заинтересовались представители иностранной компании с нескромными аппетитами. За сравнительно копеечную взятку в сотни тысяч долларов Тесла арендовала у правительства Украины кусок земли в зараженной местности. Что сделала компания дальше? Она наняла нескольких бродяг, что с пробирками в руках исходили вдоль и поперек южную помойку. Набрали для исследований нужного материала для будущих экспериментов. Затем физики корпорации провели серию тестов по детальному изучению свойств воды, организовали конференцию, куда пригласили военных специалистов, физиков-ядерщиков и бизнесменов, вкладывающих деньги в стартапы. За закрытыми дверями представители Тесла продемонстрировали истинные возможности субстанции. Результаты оказались шокирующими для всех присутствующих. Тяжелая вода, непосредственно из зоны, превосходила характеристики обычной воды почти в два раза из-за наличия в ней трех атомов дейтерия. Результаты испытаний тут же засекретили военные. С компанией заключили миллионные контракты на разработку и поставку редчайшего образования в промышленные концерны, в том числе и космические. Фонды предоставили кредиты для будущих исследований. Скромная компания за короткий промежуток времени стала корпорацией, объединив под своим крылом науку, технические достижения и военную отрасль. Пользуясь новыми привилегиями, корпорация разработала и собрала мини-лаборатории на каркасной основе для полевой деятельности в условиях, приближенных к боевым. Она активно занималась изобретением девайсов, что облегчали поиск и сбор сырья на подконтрольной территории. Попутно Тесла проводила различного рода опыты, ставшие весомым прикрытием для истинной цели корпорации с псевдонаучными мотивами, соблюдая прописанную в договорах и кодексах необходимую секретность. Косвенно или прямо, но Tesla Corporation стала заметным экономическим и политическим игроком на севере Украины. Более того, она совершила революцию в товарно-денежных отношениях на территории ЧЗО. Теперь аномальную хрень скупал непосредственно сам посредник, минуя барыг как архаичное звено и диктуя свои цены на конечный продукт. Продажа артефактов по-прежнему оставалась незаконной, но это не мешало многочисленным дилерам скупать их по бросовым ценам напрямую в зоне, через исследовательские лаборатории и центры. В том числе и в филиалах Тесла. Традиционная экономика зоны рухнула быстрее, чем Берлинская стена. Но интересы корпорации лежали в иной плоскости, чем контроль рынка сбыта подарков зоны. Наладив бизнес по сбору ценной воды, компания столкнулась с другой проблемой. Не хватало должной безопасности. Если с мобильными лабораториями все было на уровне, они хорошо охранялись, то сталкеров периодически брали в плен и истребляли местные бандиты. Потеря драгоценного сырья, оборудования и людей не могло не обеспокоить компанию. Чтобы защитить свои миллионные инвестиции, Тесла пошла на беспрецедентный шаг. Корпорация решила избавиться от отребья. Подкупом, огнем и мечом, а где и грамотным привлечением в ряды адекватных криминальных авторитетов, корпорация создала принципиально новую структуру или группировку, которая работала исключительно на нее. Таким образом, в зоне появилась новая сила – серые, которые стали контролировать сталкеров, приносящих доход компании, устранять конкурентов и решать все проблемы на пути корпорации. Получив доступ к вполне легальному бизнесу и связям, серые обеспечили гарантию безопасности для непосредственных добытчиков ценного сырья. Сталкеры, помимо крыши, получили от корпорации бонусы в виде навороченных детекторов, сканеров аномалий и систем защиты, а кроме гонорара – заветные официальные корочки. Очень быстро серые превратились в закрытую организацию с развитой иерархией, имеющей в рядах опытных боевиков-ветеранов, матерых следопытов и управленцев со связями по всему миру. Никакого разбоя и убийств, все полулегально, а знаменитая «деньги любят тишину» идеально вписалась в условия нового бизнеса. Подытоживая вышесказанное, от появления Tesla Corporation выиграли многие. Даже научные работники, что работали на корпорацию. А Владимир Петюшин оказался в щекотливом положении. С одной стороны, он имел отличную зарплату и работу, мог заниматься исследованиями, с другой – репутация ученого была окончательно подмочена. Особенно в европейских странах, где корпорация снискала славу алчного и прожорливого монстра. Но профессиональный интерес к тайнам Чернобыля возобладал над чувством собственного достоинства в науке. Все свое свободное время бывший лаборант посвятил ЧЗО. Он проводил замеры почв на химические соединения и радионуклиды, изучал фауну, брал пробы атмосферы и воды, общался с коллегами из Янтаря и НИИ ТК, но больше всего Петюшина интересовал Север. Таинственный и мифический, он хранил в своем чреве тайны и загадки. Грязевое озеро, могильник, северные болота – все эти территории находились недалеко от Припятского водохранилища и простирались дальше за пределы Белоруссии. Давным-давно они были проходимы, пока в один день зона не закупорила их от взора любопытных, открыв ранее недоступную Припять и окрестности. О севере благополучно забыли. И зря. Там, за туманом, желтым и тягучим, таилась терра инкогнита, овеянная ореолом таинственности и загадочности. Оставалось лишь догадываться, что скрыто в серой плотной дымке за рекой. Периодически оттуда доходили отголоски жизни, но все это преподносилось рассказчиками в виде дезы и невероятных баек. На то существовали свои причины. Если с юга доступ на север преграждали ядовитые туманы и болота, то со стороны белорусских границ Nordworld денно и нощно охранялся мощной и отлично оснащенной армией и непреодолимым бетонным забором. Химик Пит не сомневался, что рано или поздно грядет день, и Север откроет завесу таинственности. А бедный Владимир воплотит, наконец, в жизнь детскую мечту. Когда Петюшин вытаскивал из влажной земли компактные датчики, Кречет вызвал по Мотороле подкрепление из трех охранников из сопровождения на автомобиле «Тигр». Выглядели они внушительной силой, несмотря на малочисленный отряд. «Комар, прием, это Кречет. Доложите обстановку». В ответ послышались помехи, и спустя пару секунд тихое «опля» и шумное дыхание комара на линии. «Задолбала эта связь! О, Кречет, все путем. Пакуем тарантайку, зачехляемся». «Давай внимательно там. Сегодня будет адский день. Так что поторопи кишки, Мурло», сказал беззлобно Кречет, рассматривая потемневшие тучи над головой. «Понял». «Давай без дураков. Не вляпайся задом в вихрь. Конец связи». Рация смолкла. Кречет вновь стал дядькой с каменным лицом, с мощным оружием в сильных лапищах. Пока Вова бегал от датчика к датчику, снимая показания, боец внимательно поглядывал за местностью, не делая ни одного лишнего движения. Четко и профессионально. Порой Петюша набрала зависть, глядя, как работает Кречет и его банда. Он днями пропадал в логове ботанов, как окрестили лагерь охранники, а те обеспечивали им комфортное существование. Все чинно, без суеты и потерь. А ведь практически все боевики поголовно имели криминальное прошлое и боевой опыт. Но об этом не принято упоминать, абы кого в ряды группировки не брали, а они элита серых. Лучшие спецы, без преувеличений. Все-таки Красный лес определенно самая опасная территория. Малейшая промашка, и можно легко расстаться с жизнью. «Пит, долго еще?» – спросил у химика Кречет, нетерпеливо поглядывая на часы. «Ребята на подходе». «Да, почти». Петюшин вынул последний датчик, упаковал его в контейнер. В итоге получилось 7 ящичков, опечатанных и подписанных. Имущество Тесла на миллионы баксов. В одном из них находились образцы почвы. И как раз подлетел к островку безопасности миниатюрный БПЛА. С ним Пит решил не возиться, а просмотреть в лагере. «Кречет, а что ты знаешь о севере?» – неожиданно для себя спросил у ветерана Владимир. Кречет пожал плечами. «Да разное говорят. В основном трёп и домыслы. Сам знаешь, местные балаболы те еще брехуны». «Ну так, а все-таки? Кречет посмотрел на ученого, шутит ли он или всерьез спрашивает. И, убедившись, что без доли юмора, начал говорить. «Если интересно, северные территории – гиблые места. Артефактов мало, мутантов много. И кто знает, привычны ли они нам. Может, в болотах чудище в три головы сидит и жрет всех подряд. Этого никто не знает, кроме покойников, что туда ходили и видели. Бывалые говорили, люди есть там, на севере, но их немного. Да и чудные они, вроде того». Охранник покрутил пальцем у виска. «Живут в заброшенных поселках, охотятся, охраняют чего-то. Больше всех о севере знал один бывалый». «Фанат, что ли?» – перебил Кречета Владимир, разбирая летательный аппарат. «Он самый. Любил по пьяни ерунду людям втирать. Мол, много где бродил, всякое видал. И о севере трепался, ужасами стращая. Дескать, он даст фору Янтарному озеру по части загадок, что там все другое. Твари, неизученные арты, аномалии». «Думаешь, врал?» «Доля правды в этом есть. С какой стати тогда бульбаши отгородились от зоны тройным забором с напряжением, выставили усиленные блокпосты со злющими контрабасами, пригнали БТРы и танки? Взяток не берут, подписки о невыезде, пятерные оклады у добровольцев. Неспроста определенно северам не нравится». Тем не менее, фанат в грудь кулаком бил, что рассказанная правда. «Теперь этого мы не узнаем. Пропал он. А ведь опыта у сталкера побольше меня будет». Владимир хотел задать еще один вопрос, но услышал рокот автомобиля. По пологим холмам, сминая чахлые, изъеденные радиацией кустики и худосочные деревца, полз шестицилиндровый армейский автомобиль. Красавец ГАЗ-233-014. В народе «Тигр». Бронированный, с защитой, что выдерживало прямое попадание «семерки» в корпус, с подвижным вращающимся люком и 30-миллиметровой пушкой АГС-30. С противоминной защитой днища и экипажа, новейшими сканерами определения аномальных зон и датчиками движения. Настоящее чудо инженерной мысли и умельцев из Арзамаса. Машина ехала медленно, водитель не пёр наобум, передвигаясь исключительно по заранее разведанному маршруту. По одной ему ведомой тропе комар выписывал зигзаги и восьмерки. Со стороны казалось, что человек за рулем лихачит или банально не умеет водить. На самом деле ехал он так из-за аномалий. Наличие средства передвижения армейского типа не значило, что в нем безопасно. Наоборот, в случае ошибки водителя – всему десанту грозила лютая смерть или тяжелые травмы. Молодой химик с восхищением, а Кречет с толикой пренебрежения смотрели, как к ним подбирается поближе рукотворная мини-крепость. Наконец, тигр с хищной мордой вырулил на полянку и замер у ограждения с электростатическим током. Опять же разработка Тесла, рассчитанная на отпугивание мутантов. Пулемет на кабине качнулся вправо-влево, задрал ствол вверх, а с машины спрыгнул детина в такой же экипировке, как и у Кречета. Только вместо солидного стрелкового пулемета он держал в руках Хеклер-Кох-417. Перспективная натовская винтовка, калибр 7,62 на 51 НАТО. Ее особенность – модульная конструкция, которая позволяет быстро сменить ствол при надобности. Магазин на 10 или 20 патронов. Ближайший конкурент – бельгийский FN Scar. Парень со штурмовой винтовкой картинно присел на одно колено, прицелился в несуществующего противника. Одновременно открылись двери автомобиля со стороны водителя, и сзади выскочило еще двое человек, что также заняли позиции с разных сторон. Серьезные да нельзя, они готовы были защищать временный лагерь и людей до последнего вздоха. Но так продолжалось недолго. Кречет, оценив постановочную сцену, сердито прикрикнул. «Так, блин, быстро заняли места, сволочи! Еще один выкидон и оштрафую! Малыш, давай дуй к орудию! Комары, скрим ко мне!» Снайпер поднял руку и проворно забрался на машину. Пулемет вновь ожил. Удобно восседая на узком заводском кресле, оператор развернул орудие в сторону леса, с высоты прикрывая товарищей и сам эскорт. Его спутники, водитель, комар и с обветренным круглым лицом скример с оружием за спиной, побежали к боссу. Кречет тем временем разблокировал секцию на ограждении и впустил оболтусов внутрь. «Здорово, начальник!» – поздоровались с главой отряда скрим и комар. Тот кивнул в ответ. «Скоро тут будет жарко. Снимайте оцеп, заносите ящики в кузов и помогите Питу. Бегом!» Его подчиненные мигом рванули выполнять работу. Первым делом они спешно затащили к машине научное барахло, после чего принялись загружать ограждение. Напоминало оно продолговатые террасные фонари, соединенные между собой проводами, а по своему воздействию – контактную пару, что давало разряд только при нахождении в центре силового поля. Это был самый ответственный момент, ведь теперь люди могли полагаться лишь на свою внимательность и оружие, оставаясь без надежной защиты от агрессивных обитателей зоны. Как-никак они находились в центре ЧЗО. Но, к счастью, их подстраховывал малыш, что контролировал на машине обстановку. Да и Кречет представлял внушительную огневую мощь. «Безопасность превыше всего» – этот слоган корпорации выполнялся неукоснительно. В таких случаях Владимир Петюшин порой чувствовал себя неуютно. Пацаны суетились, обеспечивая грузу и в первую очередь ему безопасность. В случае заварухи они бы костьми легли на холме. В этом ботаник не сомневался. А Вова не маменькин сыночек, даже в армии отслужил срочку, в то время как другие косили. Напрасно он сжимал в руках компактный Хеклер-Кох, с которого доводилось стрелять раза два. Напади на него, какая тварь, пропал бы. Вот пацаны четко знали свое дело. С другой стороны, у каждого своя работа, за которую неплохо платили. «Пит, отчаливаем», – сказал Кречет, давая последние указания. Петюшин забрался в автомобиль, присел на жесткую скамейку позади водителя. Скример удобно расположился у двери, что была открыта по соображениям техники безопасности. А комар привычно плюхнулся за руль. Кречет запрыгнул в машину последним. Он занял место пассажира рядом с водителем. «Пристегните ремни, господа, сейчас нас немного потрясет», – заметил шутливо комар, криво улыбаясь. Кто, как не он, знал об опасностях, подстерегающих их в этом вечно жутком месте. Мотор заурчал веселее, когда комар выжал сцепление и плавно нажал на газ. На экране дисплея перед ним ярко светился маршрут и GPS-иконка положения машины. На втором мониторе вспыхнула подробная карта местности с разноцветными пятнами, аномальными и радиационными очагами. Снизу считывал показания усовершенствованный счетчик Гейгера, выводя результаты в режиме онлайн. Там же на панели вовсю работал и портативный сканер аномалий третьего поколения «Перун-2», разработанный военными. Комар периодически поглядывал на ряд дисплеев, усиленно крутя баранку. Машина набирала обороты, перекатывалась через рытвины, поваленные деревья, сухостой. Через 100 метров они вернулись, объехав препятствие в виде непреодолимой полосы из скопища каруселей. Вова ощущал, с каким напряжением комар рулил, огибая расставленные ловушки, и напряженно вглядывался в лобовое стекло лидера охраны. Иногда они останавливались на месте. Из Кунга выскакивали два бойца, что дополнительно шли обследовать подозрительный участок. В таком режиме с остановками они проехали километр. У Кречета запищала рация. «Прием, это Дятел. В вашу сторону движется стая снорков». «Дятел, понял тебя прекрасно. Продолжай наблюдение». Рация смолкла. Командир тем временем давал новые указания подчиненным. «Скример, внимательно. Возможен огневой контакт. Малышевские снорки на подходе. Видите их?» Малыш прокричал в ответ, что на горизонте чисто. «Пит, ты тоже не зевай». Кречет ни о ком не забыл. Ученый за прошедший день покрылся испариной. Эти поездки давались ему с большим трудом. Требовали большого напряжения умственных и физических усилий. «Командир, вижу беженцев», – подал голос Крепыш на люке. «Двигаются на перерез движению». «Огонь не открывать. Комар, остановись». Серый послушно нажал на тормоз. Машина встала как вкопанная, гидравлика сработала как швейцарские часы, точно и вовремя. Петюшин бросился к бойнице, пытаясь рассмотреть в иллюминатор тварей на четвереньках и с хоботами от противогазов. «Не стрелять! Команда, не стрелять!» Вожак отряда открыл дверь машины, высунул свой РПК, оценивая обстановку. Пит с интересом и любопытством пытался рассмотреть в грязном стекле мутантов. Снорков он видел всего раз, и то издали, а здесь целая группа. Вот так повезло. Но в сером окне бронеавтомобиля изображение расплывалось, становилось размытым, и кроме привычного пейзажа ученый не видел ничего. И вот они появились. Четыре снорка неспешно ковыляли вдоль колеи, двигаясь наперерез автомобилю. Худосочные тела с синей кожей и выступающими ребрами, хобота противогазов советского производства, подобие одежды на неестественно сгорбленных телах. Да, красотой они не блистали. Как оказалось, урчащий тигр не произвел на мутантов никакого впечатления, поэтому они прошли мимо. В этот раз обошлось без стрельбы, а все благодаря командиру, самому опытному бойцу из гоп-компании. «Комар, гони», – приказал Кэп, убедившись в полной безопасности дальнейшего похода на колесах. И комар послушно вдавил педаль акселератора. Спустя минут 15 они подкатили к лагерю ботанов. Двухэтажное каркасно-купольное сооружение с невысокой вышкой, выполнявшей роль антенны, было обнесено колючкой и спиралью Бруно, а с двух сторон еще и минами ПОМ-3. ПОМ-3 «Медальон» – новейшая российская противопехотная мина с дистанционным подрывом. Боевое применение производится с помощью чувствительных датчиков. Эти же датчики не позволяют обезвреживать мину современными средствами разминирования. И ограждением с электрическим током. Забор для зверья, мина и колючка для неадекватных бродяг. Не лаборатория, а закрытый лагерь, охраняемый круглосуточно. Не успел тигр подкатить к лаборатории, как путем преградили два мордоворота со стволами наперевес. Они вдвоем открыли ворота с колючкой, затем один из них полез на вышку, где находился наблюдательный пункт за местностью. И тогда на территорию лагеря въехал транспорт. Вова с облегчением вылез из машины. У модульной конструкции он чувствовал себя в большей безопасности. Меньше риска, хотя дышалось и здесь с трудом. А небо тем временем окрасилось в кумачевый цвет с оранжевыми вставками. Неугомонные кровавые тучи сплетались в закрученные фигуры, превращая небосвод в палитру пугающего экспрессионизма. «Грядет настоящий шторм», – пробормотал опасливо Владимир и пошел в бункер, где вовсю трудились его коллеги Анжей Ракицкий и Мануэль Габис.